После этого происшествия она перестала целовать ему руку, когда он подходил целовать ее руку, а в следующем году дала почувствовать свой гнев, хотя и косвенным образом, как я об этом расскажу в своем месте. Граф Александр Шувалов велел заключить Батурина в Шлиссельбургскую крепость в ожидании решения императрицы, которого, однако, никогда не последовало. Оттуда я его сослала в 1770 году в Камчатку за глупости, которые он писал и хотел распространять при помощи карауливших его солдат. Из Камчатки он бежал вместе с Бениовским и многими другими после убийства большерецкого воеводы, и они пробрались через Тихий океан в Макао. Я не отчаиваюсь в том, что оттуда некоторые из этих несчастных вернутся в Европу. Бениовский уже там, ни один из них не избавлен, по крайней мере, от виселицы. Я обязана соблюдать во всем правду и рассказывать вещи, как они происходили на самом деле. С этого времени я стала замечать, как в уме великого князя росла жажда царствовать. Ему этого до смерти хотелось, но он ничего не делал для того, чтобы стать достойным этого. В ноябре 1749 года моя зубная боль возобновилась. Я была вынуждена лежать в постели. У меня была сильная лихорадка из-за продолжительности боли. Так как я не знала покоя в моей спальне, примыкавшей к апартаментам великого князя, из-за его скрипки и собак, а это были удовольствия, от которых он ни за что не отказался бы, даже если бы он мог предположить, что я от них умру, то я употребила все средства, чтобы склонить Чеглакову распорядиться перенести мою кровать в третью комнату, куда не доходили звуки того шума и гамма, который великий князь постоянно производил у себя. Избранная мной комната была не очень-то удобна для человека, страдавшего флюсами, ибо три ее стены были в окнах. Я приютилась с моей кроватью у четвертой стены возле печки, но все-таки между дверьми. После долгих страданий я, наконец, получила возможность выходить. В декабре мы уехали из Москвы. По дороге моя зубная боль возобновилась. Мы с великим князем ехали в одних санях, а он, при какой бы то ни было погоде, не выносил, чтобы сани были закрыты. Он с трудом соглашался даже на то, чтобы я опускала перед собой маленькую занавеску из очень тонкой зеленой тафты, которая предохраняла меня только от порывов ветра. На последней станции императрица прислала нам сказать, чтобы мы повернули в Царское село. Я приехала туда с невыносимой болью, которая вывела меня из терпения. Я послала за Бурговым и попросила его, чтобы он велел вырвать мне зуб, который заставлял меня так страдать. Он хотел отложить это до следующего дня, но я так умоляла его, что он наконец согласился. Позвали Гюона, моего хирурга, и приготовили все для этой операции. Меня посадили на пол, Бургов сел против меня по правую руку, а Чеглакова в том же направлении по левую. Они меня держали за руки, а Гюон подошел сзади и схватил мой больной зуб своим инструментом. Повернув зуб, он почувствовал, что ломает мне челюстную кость, но продолжал рвать и вырвал кусок этой кости вместе с зубом. Во всю жизнь я не испытывала боли, подобной той, какую почувствовала в эту минуту. Она была так сильна, что когда зуб был извлечен, у меня из глаз и из носа утекли слезы в таком изобилии, как будто бы лили воду из чайника, не капля по капле, а целым ручьем, который лился безостановочно. Это продолжалось, может быть, 2-3 минуты. Кроме того, я плевала кровью, но не потеряла при этом сознание. В эту минуту императрица вошла в мою комнату, из которой всех удалили. Она не могла удержаться от слез при виде моих ужасных страданий. Ей рассказали, в чем было дело. Когда я могла снова заговорить, я сказала Бургову, что половина зуба осталась на месте. Гюйон захотел в этом удостовериться и собрался ощупать пальцем место, которое я ему указывала, но я ни за что не захотела этого ему позволить. Я тогда убедилась на собственном опыте, что претерпеваемое страдание часто вызывает чувство озлобления против того, кто его причинил. Бургов, который, по-видимому, это знал, засмеялся и попросил меня позволить ему осмотреть это место. Он убедился, ощупав его, что один из корней зуба остался у меня во рту, тогда как вместе с самим зубом был вырван кусок челюстной кости величиной с 10-копеечную серебряную монету. Как только зуб был извлечен, я почувствовала облегчение. Я хорошо проспала ночь, и на следующий день я уже была в состоянии переехать город. Но при этом великий князь и не подумал даже закрыть сани, хотя было очень холодно.